летает. Здесь шум, а в небе тишина. Печальные дымки он растает, и чувств накатится волна на тех, кто это наблюдает, как он летит над морем крыш. Неважно, где и кто страдает, Москва ли это или Париж? Москва ли это или Париж? Над Францией или над Россией, в стране своей или чужой? Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой. Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой. Что важно, то, что улетает и не вернется никогда, что кто-то новый покупает, в любви клянется навсегда. Что важно, важно только это, чтоб кто-то в губы целовал, чтоб наступало снова лето, и снова шарик улетал, и снова шарик улетал. Над Францией или над Россией, в стране своей или чужой. Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой. Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой. Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой. Воздушный шарик, он то синий, то красный или голубой.